У кого просвещены всегда отверстые умные очи, те в точности знают, что не собственную своей крепостью, но непобедимую силою Божией избавляются они от соблазнов лукавого. Свобода, возможная человеку, состоит только в решимости или нерешимости противостоять дьяволу. При возможности же такой противиться не имеет он совершенной власти над страстями. Если бы человеческая природа и без всеоружия Духа Святого могла противостать козням дьявольским, то Господь не заповедовал бы говорить в молитве «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Итак, кто хочет избавиться от разжженных стрел лукавого, сподобиться бесстрастия и стать причастником божественной славы, тот с ненасытным расположением, всем сердцем и всею силою да взыскивает всегда помощи свыше, чтобы с ее пособием побеждать страсти, и через такое неопустительное побеждение достигнуть в область чистоты. Ея же кроме, никто же узрит Господа. Старайся быть неукоризненным чадом Божьим и войти в тот покой, иде же предтеча у нас в ниде Христос. Старайся быть написанным в небесной церкви вместе с первородными. Старайся взойти в горний Иерусалим, где и рай сладости. Но ведай, что не сподобишься сих чудных достояний, если не будешь день и ночь проливать слезы, как потоки, подобно святому, который говорит: «Измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу». Разве не знаешь, что сеющие слезами радостью пожнут? Посему пророк говорит: «Слез моих не примолчи». Еще: «Положил еси слезы мои пред тобою, яко и в обетовании твоем». Еще: «Быше слезы мои мне хлеб день и ночь, и питье мое с плачем растворях». Слезы, проливаемые в ведении, с великой скорбью, при чистом воспламенении сердечных внутренностей, есть душевная пища, небесный хлеб, питающий души для вечной жизни. Как есть это видимое небо, называемое твердью, так превыше его есть другое, невидимое телесными очами светозарное небо, где полки ангелов. Там нерукотворная скиния, в коей святые ангелы совершают свою службу. Все сие божественно, неизреченно, светоносно и принадлежит не сему веку, но иному миру, где нет ни ночи, ни лукавых духов, ни брани. Но по элику не всякому, кто бы то ни был, позволяется внутренним оком видеть небесное, то для сего подобно некой завесе поставлена твердь, чтобы им оттуда можно было не просто всех созерцать, но только тех, которые чисты сердцем и освящены в уме, одних сограждан и сотайников своих. А когда завеса будет снята, тогда открыто будет праведным, что ожидает праведных. Молитва, совершаемая протяженно, с болезнующей душой, с напряженным умом, восходит к небу. Как вода, пока течет по ровному месту и пользуется большим простором, не поднимается на высоту. А когда руки водопроводов, преградив ей течение внизу, сгнетут ее, тогда стесненные, скорее всякой стрелы стремится вверх, так и ум человеческий разливается и рассеивается, пока пользуется большой вольностью. Когда же сокрушение болезного несердечно и стесняют его, тогда в прекрасном этом угнетении воспаряет он горе и высылает чистые к Богу и усиленные молитвы. Что молитвы со скорбью высылаемые особенно бывают услышаны, о сем свидетельствует пророк, говоря: «Внегда скорбете ми возвах и услышами». Итак, будем раздражать совесть и возбуждать в душе скорбь памятью о грехах, чтобы сделать ее достойной услышания, трезвенной, бодрственной, способной воплями своими досягнуть до небес. Ничто не отгоняет так от нас лености нерадения, как болезненные чувства и скорбь, которые собирают ум воедино и возвращают его в себя самого. Кто так скорбит и молится, тот после молитвы в состоянии будет водворить в душе своей великую отрадность. как стечение облаков сначала делает воздух мрачным, а когда пойдет из них дождь, и облака утратят одно за другим скопившиеся в них пары, тогда снова воздух делается чистым и ясным. Так и душевная скорбь, пока заключена внутри, омрачает наш помысел. А когда истощит себя в молитвенных словах слезами и выйдет наружу, тогда производит в душе большую ясность, низведя в ум молящегося, подобно некому лучу, мысль о Божьей помощи. Хочешь ли молиться не рассеянно? Сделай, чтобы молитва твоя исходила из глубины души. Как дерева, пустившие корни вглубь, если принимают в себя и тысячекратные прирожения ветров, не ломаются и не могут быть вырваны, потому что корни твердо укреплены в земной глубине, так и молитвы, воссылаемые из самой глубины души, как надежно укорененные, простираются в высоту, и никакое прирожение помысла не может совратить их. Пример сему подает нам пророк, говорящий о себе: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи». Осматривал я оружейную победоносцев, вникая, какое оружие облекшемуся воны доставляет решительную победу. Много оружий представилось там взору моему, и каждым из них можно одержать блистательную победу. Во-первых, видел я чистый пост, этот меч, который никогда не притупляется. Потом видел девство, чистоту и святость, этот лук, с которого острые стрелы пронзают сердце лукавому. Видел и нищету с пренебрежением, отвергающую серебро и всякое имущество, эту броню, которая не допускает до сердца изощренных стрел дьявольских. Заметил там любовь, этот щит, и мир, это твердое копье, от которых трепещет сатана и обращается в бегство. Видел бдение, этот панцирь, молитву, эти латы, и праведность, эту легкую военную колесницу. Но, рассматривая все сии вооружения и домышляясь, какое из них всех тверже, увидел я оплот смирения и нашел, что ничего нет тверже его, потому что никакое вражеское оружие не может пробить его, и лукавы не в силах взять его приступом. Посему, если желаешь одержать победу в брани, которую ведешь ты, то ищи себе убежище за оплотом смирения. Там укройся и не оставляй сей ограды, и не уловит тебя в плен хищник. Не полагайся вполне на другие свои оружия, чтобы не поразил тебя лукавый.